20 августа мы уже были на зимних квартирах и сразу окунулись в караулы и патрули. Подул, видимо, другой ветер, и наместник Кавказа тоже сделался храбрее. Он приказал, наконец, начать поголовные обыски. Стрелки отцепляли ночью целые кварталы и вместе с жандармами производили самый тщательный обыск. Всегда получалось обильные жатвы. Револьверы находились сотнями и отправляли в арсенал целыми подводами. Находили также бомбы и винтовки. Офицеры 4-го стрелкового полка, вернувшись с усмирения из Баку, рассказывали нечто ужасное. Там было главное гнездо армянских террористов, социал-революционеров, Дашнак Цакяна, мусульманской партии и просто грабителей. Стрелки, пластуны и казаки должны были разыскать склады оружия. Огромная сеть шпионов работала по всему Баку. Однажды рано утром была послана рота стрелков окружить и тщательно обыскать большой дом, особенно нижний этаж, где была, по донесению шпионов, фабрика бомб. В этой роте стоял и тот знаменитый прапорщик запаса грузин. Когда рота поравнялась с домом, одна из дверей нижнего этажа отворилась, и оттуда вышел человек. Увидав солдат, он вздрогнул, повернулся и быстро захлопнул дверь. Но прапорщик уж был около нее. «Откройте дверь!» Ответа нет. «Сломать!» 4 здоровенных стрелков вместе с прапорщиком кинулись вперед. Дверь слетела с петель. Вся компания покатилась вниз по небольшой лестнице. Покатился вместе с ними и штатский. Прапорщик страшно разбил себе колено, но все же вскочил и ухватил своими железными руками штатского. Тот стал врываться. Прапорщик дал ему по уху, после чего штатский сейчас же скатился на пол. Не было еще ни одного человека, который устоял бы на ногах после удара прапорщика. Но штатский опять быстро вскочил и бросился во внутренние комнаты. Прапорщик за ним. Настиг он штатского уже около самого ящика с бомбами, и здесь дал ему вторую оплюху. Террорист вновь упал. В это время на него носили стрелки. Когда террористы и стриженную девицу, его сожительницу, вывели на улицу и окружили конвоем, явились жандармы. «Почему начали обыск без меня?» — строго обратился жандармский офицер к ротному командиру. Тот рассказал, как было дело, и пригласил его полюбоваться на ящик с бомбами. Жандарм опешил. Его удивление и почтение совсем возросли, когда террорист стал ругаться и вопить на прапорщика. «Если бы не та рябая рожа, я бы вас, опричников, в куски разнес бы бомбами!» Террористы, кажется, расстреляли по приговору военно-полевого суда. Женщину отправили в тюрьму, а прапорщика приставили к Владимиру 4-й степени. Во второй раз стрелки производили совместный обыск с пластунами и казаками. Окружили целый квартал и искали оружие. К группе офицеров подошло несколько человек штатских и из мирных обывателей Баку. «Господа офицеры!» Обратились они. «Здесь скрывается террорист, который убил уже много народа, и ваших, и наших. Вид его такой-то, фамилия такая-то, живет он в квартире такой-то. Он самый страшный разбойник. Если вы его не расстреляете, он расправится с нами. Нам все равно выхода нет иного, как выдать вам его тайну». «Вы должны, господа, показать на него в суде», — сказал жандармский офицер. «Нет, на суде мы ничего не покажем. У него есть сообщники, которые нам тогда страшно отомстят». «А Девин, сукин сын?» — спросил старый Исаул, командир пластунской сотни. «Хлопцы!» — обратился он к своим пластунам. «Идите с этими людьми, да приведите мне того подлюгу».